Полсотни бойцов попытались сбить некое подобие черепахи и выпустили десяток стрел по центурии принцессы. Афина поймала щитом стрелу, и тут же с двух сторон от нее словно бы выросли две дюжие всадницы, закрывая своими телами и щитами от обстрела. «Госпожа, позвольте». Забрызганная кровью Гаста оскалилась, обнажая крупные, куда крупнее человеческих, клыки. В одной руке орка держала тяжелый полуторный клинок, в другой – огромную шипастую булаву. «Нет», – мотнула головой принцесса, унимая сбившееся в бою дыхание. «Лучницы». Подтянулась третья турма. Третья турма набиралась из дочерей бедных нобилей, горожан и отставных военных. Такие не могли позволить себе даже хорошую кольчугу, поэтому обходились недорогим степным доспехом из кожи и лакированных пластин, саблей да хорошим луком. Стрельба из лука – это то, чему почти никого учить не приходилось. Занятие это было вполне благородным, но считалось больше женским. Конные лучницы немедленно закрутили карусель вокруг сбивших щиты пехотинцев, осыпая их градом стрел. Да, разметать их ударом тяжелой кавалерии было бы проще и быстрее, но в то же время и куда рискованнее. Враг продержался недолго. Десяток убитых, в чьей защите стрелы лучниц Афины нашли брешь, и остальные начали бросать оружие и поднимать руки вверх. Впрочем, это было хоть и разумное решение, но мало того, что трусливое, так и совершенно бесполезное. Кара за покушение на особу императорской крови в Новом Риме была лишь одна. За покушение на жизнь ее высочества принцессы Афины Октава вы приговариваетесь к смерти, озвучила вполне очевидный факт Хелен, пока остальные приводили себя в порядок после боя. Приговор окончательный. Принцесса жестом заставила замолчать своего декуриона и выехала вперед. Быстро пробежавшись взглядом по хмурым и бледным лицам пленных, она моментально вычислила командира. «Ты, с рыжими усами, дозволяю приблизиться». К Афине захромал невысокий крепкий мужик с длинными рыжими усами и кривым сабельным шрамом на правой щеке. «Кто таков, кому служишь?» Мужик зыркнул не то чтобы злобно, но с неприязнью. «Сделай так, чтобы твои ответы понравились мне», — холодно бросила Афина. «Тогда я еще подумаю над своим решением вздернуть вас как разбойников. Скрам я, ваша мила, ваше высочество, десятник графа Велисария из Эмплада. Ну, раньше был, получается, пока господина демоны не забрали. Сейчас вот прокуратору Парию служу». Сигну Велисария и местоположение его замка Эмплад принцесса помнила. А вот про какого-то там прокуратора слышала впервые. Хотя бы потому, что в пределах прокураторской должности никогда не было, а были стражи. «Почему напали на меня?» «Да пес его знает», — пожал плечами дружинник. «Командир конников решил, а наше дело маленькое. Прокуратор Пари, кто это?» «Ну, оно как бы», — замялся Скрам. «Ну, такое дело. Когда набили да легионы разгромили, так наш глава городской и решил, что надо бы, это самое, порядок навести». «Ясно», — с непроницаемым лицом произнесла Афина. «Порядок? Да конечно. Скорее уж этот самый Парий просто решил под шумок заделаться правителем собственного домена. И, что самое интересное, мог бы и заделаться, если бы к приходу имперских войск выказал свою лояльность. И тогда бы на многое закрыли глаза. Первым желанием принцессы было найти мятежника и уменьшить его рост примерно на одну голову. Тех, кто в момент опасности для Отечества устраивает внутреннюю свару, она не переносила на дух. Однако в то же время Афина признавала, что ей сейчас не до мятежников. Стоящие под прицелом стрел и копий разоруженные пехотинцы явно чувствовали себя обреченными. Кое-кто уже даже повалился на колени, а кто-то принялся читать молитвы своим богам. «Мое слово», — отчеканила Афина. «Поскольку идет война, я посчитала неразумным казнить вас без всякой пользы для Отечества. Вместо этого вы зачисляетесь в мой отряд и пойдете в бою в первых рядах, где кровью искупите свою вину. Нежелающие присоединиться к моему походу будут казнены». Нежелающих почему-то не оказалось. Пехотинцы получили назад отобранное при пленении оружие и разобрали коней, оставшихся от их более неудачливых кавалеристов. «А вы милосердны, ваше высочество», — добродушно произнесла Мерцелла, когда отряд вновь двинулся вперед. «Я прагматично», — ответила принцесса. «Если эти мятежники должны умереть, то пусть они умрут с пользой. Нам сейчас пригодится любой лишний боец, Сергей Вяземский». Быстро собраться и выдвинуться, конечно, не получилось. Пока всем раненым была оказана первая помощь, Пока груз в машинах основательно перетряхнули и уложили по фэн-шую, как бы сказал Кравченко, пока разыскали тот же всеми забытый беспилотник, с которого наблюдали за драконом. Однако в итоге со сборами все-таки было покончено, и отряд был готов выдвигаться в сторону Илеона. Относительно готов. Потому как при всем желании все беженцы в три машины разведгруппы не помещались. Нет, если бы не раненые, то, возможно бы, и поместились, хоть и в тесноте. Так что все-таки пришлось некоторую часть телег беженцев привести в относительный порядок на скорую руку. Сергей ожидал, что просьба сесть в бронемашины вызовет по меньшей мере нежелание местных, потому как лично он бы не особо обрадовался полету в какой-нибудь тарелке пришельцев. Однако оказалось достаточно лишь нескольких слов Рин, чтобы местные добровольно и с радостью погрузились в машины. Что на это можно сказать? Повезло, однако. Повезло, что встретили апостола Эмрис, которая действительно не просто какая-то там девчонка, а вполне уважаемая всеми личность. Хотя масштаб ее известности был Сергею пока что не до конца ясен, но почему-то ему казалось, что это все было подобно тому, как если бы попасть в Русь 14 века и встретить вполне рядового старичка, который более известен местным как преподобный Сергий Радонежский. Так себе, конечно, сравнение, вполне мирный мудрец и мелкая ягоза-сладкоежка с заточенным абордажным ломом, служащая богине смерти. С другой стороны, а кто знает, что у них тут реально за традиции. Может, у них тут для почитания смерти надо, наоборот, жить повеселее и почестнее. Неполный десяток разведчиков стремительно возрос до отряда в полсотни с лишним человек, но из-за этого был вынужден двигаться со скоростью самой медленной телеги, потому как беженцев с их тихоходными повозками требовалось сопровождать и охранять. Мало ли еще какой опасный зверь покажется. Чтобы местные не глотали пыль и выхлоп от машин, Вяземский поставил тайфун в хвосте отряда, а гиены пустил по флангам, параллельно дороге. К тому же беспилотники в воздухе теперь держались постоянно, а вдобавок он послал Эриксона в качестве мотодозора на квадроцикле. Шли к Леону, что называется, в силах тяжких. Командирская гиена двигалась по левому флангу. В салоне лежала опять потерявшая сознание эльфийка, за рулем был Руслан, на переднем сиденье, Эрин, за турелью с гранатометом под рукой, Сергей, рядом с ним, имперские маги Палакс и Ливия. Чародей восхищенно крутил головой по сторонам и явно сгорал от желания поковыряться во внутренностях бронетранспортера, сразу же оценив такую мощную магию иномирян. Его ученица интереса выказывала куда меньше, достав из заплечной сумки небольшую тонкую книжицу в кожаном переплете и внимательно ее изучая. Мощная магия. Палакс явно любил поговорить, пусть даже с кем-то и малознакомым. Определенно чувствую что-то связанное с механикой и, да, пожалуй, огнем. Юноша, что управляет этой прекрасной машиной, позвольте вас спросить, вы маг. Много ли магии требуется этому артефакту, чтобы нести в себе так много груза с такой высокой скоростью? Командир, это он у меня вроде как отчет остатков по ГСМ требует, отозвался Руслан, не отвлекаясь от вождения. Дядя, я не волшебник, я только учусь. Но вот стану стармехом роты, точно придется чудотворцем становиться. Механическая магия, с самым серьезным и невозмутимым видом покивал Палакс. Очень похоже на гномье волшебство, но уровень. Их самоходом до ваших дальше, чем до теплого берега пешком. Такие расспросы можно было расценивать как попытку легкого шпионажа, а можно было и не расценивать, что и решил сделать Вяземский, вместо этого тоже начиная расспросы. Гномы создают нечто подобное таким машинам, а очень приблизительное подобие, вздохнул чародей. Их самоходы велики, дороги и не слишком надежны, хотя и пользуются популярностью столичной знати, как предметы роскоши. Однако даже гномам не под силу создать два одинаковых самохода, как у вас, то есть, уточнил Вяземский. Так это ж гномы. Заставь гнома гвоздь сделать, 3 дня в кузне провозится, пока шедевр не сделает, как говорится. Насколько знаю, у них до сих пор каждый клан занимается всем по-своему. Кто-то считает, что самоход должен иметь лишь 4 колеса, кто-то, что 8, кто-то предпочитает мореный дуб, а кто-то красное дерево в качестве обшивки. А если 2 похожих самохода сделают, то такой шум поднимается, как 2 дамы в одинаковых платьях на балу. Ученица, зачем ты пихаешь меня в бок локтем? Да еще и так чувствительно. Много болтаете, учитель», – бесстрастно произнесла Ливия. «О вас могут плохо подумать, что я лазутчик. Нет, правду, что вы дурак». Сергей внутренне рассмеялся, но виду не подал, а попытался несколько сгладить ситуацию. «Палакс, могу ли я задать вопрос? Возможно, он покажется вам несколько странным». «Разумеется», – просиял чародей, но тут же слегка замялся. «То есть не разумеется странным, а наоборот. То есть совсем нет. Ну, вы меня поняли, в общем. Слушаю. Вас действительно не слишком смущает наше оснащение, оружие и машины?» — осторожно спросил Старлей. «Смущает? Отнюдь. Восхищает, да. Как маг я вполне готов к тому, что могут и должны существовать вещи, с которыми мы раньше просто не сталкивались. И как маг я могу понять некоторые принципы действия и законы. Однако...» — Палакс внимательно посмотрел на Старлея. «Тогда могу и я задать вопрос. Важный вопрос, разумеется», — в тон ему кивнул Сергей, чуть откидываясь назад. Никогда не воевавший Вяземский не находился готовым к бою постоянно, но постепенно волей-неволей учился этому. Да, эта пара магов не внушала Сергею особых опасений, но при этом он все равно на всякий случай осторожничал. И как один из немногих, кто сталкивался с волшебниками в бою, разведчик знал, пули летят быстрее заклинаний. Поэтому считал, что в случае чего успеет достать пистолет быстрее, чем магия начнет рвать его на части. С другой стороны, ведь была еще Ирин, но с ней явно было что-то не так. Возможно, дело было в том, что ее сила была не от магии, а от ее богини. Потому что из других магов пока никто не демонстрировал такой же запредельной физической силы. «Сергей, я думаю, что вы пришли не из-за восточных гор и не с теплого берега, далекое отечество. Вы те, кого называют демонами». «Нет, мы русские», — усмехнулся Сергей. «Но вы из другого мира». «Я прав». «Все возможно», — ровным тоном ответил Вяземский. «А это имеет значение. Колоссальное». Старый чародей аж подпрыгнул на месте. «Если это так, то, значит, все-таки есть возможность путешествовать из мира в мир. Значит, врата работают». «Врата?» — слегка вопросительно произнес Старлей. «Да, врата. Я видел руины нескольких, я слышал легенды о них, и я помню истории о том, как появились римляне на этой земле. С северными хаоситами все оказалось не так. Но где прошли однажды, можно пройти еще раз. Восток. Да, Восток, находки времен Второй империи, и, возможно, последние целые врата. Где-то совсем рядом. Вы бы хотели увидеть другой мир, который разошился с нашим больше дюжины столетий назад? Я, больше всего на свете. Я ведь не сказал да, сир Палакс», — заметил Вяземский. «Но вы не сказали и нет», — улыбнулся чародей. Сергей подумал, что в вопросах вербовки иностранных агентов он не особый спец, и не слишком понимает, стал бы настоящий лазутчик так топорно и прямо набиваться в союзники, либо же для условно-средневекового лазутчика это в порядке нормы. «Я думаю», — произнес Старлей, — «нам стоит обсудить это чуть позже». Сергей подумал, что категорически приветствует научный прогресс и его последствия в отдельно взятом разведывательном подразделении. То, что раньше приходилось делать путем личной рекогносцировки и переговоров по радио, теперь упростилось буквально в разы. Город был довольно внушительный. По меркам средневековья, так вообще. Кольцо крепких каменных стен, приземистые башни, обширный посад. Чисто навскидку в Илеоне должно было проживать никак не меньше 10 тысяч человек. Даже по меркам Владимирского края, вполне себе солидный центр муниципального района. Город стоял около небольшой реки, на возвышенности, оборонительную позицию Вяземский одобрил. Впрочем, уязвимое место у Илеона, естественно, было одни из ворот. Конечно, городские ворота, вообще вещь сама по себе уязвимая в случае штурма, однако... Однако здесь ситуация усугублялась тем, что городские власти, видимо, решили затеять реконструкцию городских оборонительных сооружений, разобрав часть стен вокруг одних из ворот. Очень несвоевременно решили. В иное время такое бы не стало чем-то страшным, но в условиях нарастающего хаоса в данном регионе империи это стало ошибкой, которой не замедлило воспользоваться какое-то неопознанное войско числом минимум в 1000 человек, что в настоящий момент пыталось штурмом взять Илеон через брешь в обороне. Посада с этой стороны города не было, то ли изначально отсутствовал, то ли пространство было очищено в связи с какими-то строительными замыслами хозяев Илеона. Трансляция шла с беспилотника в машину Олега, а оттуда уже передавалась на планшет Сергея. К тому же Старлей держал постоянную связь с шныряющим впереди колонны Эриксоном на квадроцикле. Ситуация вновь складывалась аховая. К моменту, когда в поля зрения дрона попал Илеон, осаждающие еще только подходили к городу. А пока колонна беженцев в сопровождении разведчиков продолжала путь, уже завязалось сражение с сомнительным исходом и не менее сомнительными перспективами для чрезвычайной депмиссии старшего лейтенанта Вяземского. С одной стороны, люди, это не дракон, что могут не поделить между собой имперцы, неясно, и прояснять это особо и не хочется. В чужую драку, где неизвестно, кто бьется, неизвестно, за что, лучше никогда не лезть. С другой стороны, если о гильдии Фортас было известно хоть что-то, то шайка налетчиков вызывала серьезные сомнения в договороспособности. Так что Сергей склонялся к тому, чтобы доложить начальству ситуацию и получить разрешение разогнать это неопознанное войско без особых сантиментов. Сначала провести агрессивные переговоры с мешающимися под ногами, а потом уже можно и нормальным дипломатическим диалогом заняться. «Сир Палакс, можете что-нибудь сказать об этом сражении?» После некоторого раздумья Сергей решил расспросить старого чародея. Тот и так вовсю косился на уткнувшегося в планшет Вяземского и явно сгорал от любопытства, но вел себя культурно и к разведчику не лез. «А что это такое? О-о-о!» Стоило Палаксу увидеть картинку на экране планшета, как его глаза моментально загорелись. «Дальновидение. Использовать артефакт в качестве отражателя. Низкие требования к магу-оператору. Конечно же, несложно держать картину». Можно держать ее дольше, сделать четче, но требуется высочайшее качество отражателя. Просто в использовании, но дорого в реализации. Ливия отвлеклась от чтения, бесцеремонно пихнула учителя в бок локтем, подвинув его в сторону, и сама уставилась в планшет. «Сигны не знать», без долгих предисловий заявила волшебница, глядя на транслируемую картинку. «Но на башнях флаги с четырьмя квадратами. Цвета не знать». Но квадраты, это какая-то гильдия. Кто штурмовать, не знать. А, да, конечно же, спохватился Палакс, отвлекаясь от своих размышлений вслух. А я вообще никого тут не знаю. А как далеко можно видеть с помощью этого замечательного артефакта? Сергей вопрос чародея проигнорировал и погрузился в размышления. Недолгие, правда. Саня, Олег, продолжайте сопровождать беженцев, передал Вяземский по рации. А я выдвинусь вперед. Сказано, сделано. Командирская гиена моментально перестала плестись своей стену черепашьей скоростью, подстраиваясь под невеликую скорость гражданских, и рванула вперед. Спустя минут пять БТР остановился в небольшом редколесье, где занял наблюдательную позицию Эриксон. До города отсюда было примерно чуть больше километра. Сергей вылез через верхний люк, уселся на металлической крыше, достал из футляра бинокль и начал лично осматривать местность. Все-таки прогресс с прогрессом, а в наблюдении командира за местностью посредством бинокля есть не столько практическое, сколько мистическое значение, подобное зрелище всегда действует более чем внушительно и успокаивающе, для самого командира в том числе, и особенно, когда можно не опасаться вражеских снайперов, для которых человек с биноклем – однозначно приоритетная цель. «Что скажешь?» – спросил Сергей Эриксона. «Скажу». Что с такой дырой в обороне городские долго не продержатся. Да уж, надеяться на то, что обороняющиеся отобьются, не вариант, так что все-таки придется вмешиваться. Не слишком хочется, но необходимо. Старлей прыгнул опять внутрь БТР и пролез к рации. Свернувшаяся на слегка опущенном переднем сиденье Ирин вкусно зевнула и открыла один глаз, внимательно посмотрев на Сергея. «Мы приезжать. Почти. Немного трудность. Трудность. Около Илеон идти бой. О!» Апостол открыла второй глаз и блаженно потянулась. «Не трудность. Развлечение». Эрин улыбнулась и ласково погладила торчащее из люка над ней свое монструозное копье. Оружие моментально отозвалось на прикосновение своей хозяйки, засветившись вязью лиловых символов на древке, которые тут же задрожали, приходя в движение. Вяземский подумал, что улыбка девушки больше походит на оскал, а клыки у нее все-таки несколько великоваты для человеческих. «База на связи», прозвучала в наушнике гарнитуры. «База, это князь. Пункт назначения осажден неустановленным противником, идет бой. Запрашиваю свои действия. Численность противника, до 1000 человек, тоже мне проблема», проворчал Кравченко. «В В первый раз замужем, что ли? Расклад как и раньше. По сотне на человека. Шарахни по этим неустановленным, разгони по углам и дальше иди. Тебе же не уничтожать поголовно требуется. Если что, потом извинимся, и так уже куда больше накрошили. Понял меня? Нет. Понял вас, база, слегка усмехнулся Сергей. Продолжаю движение. Добро. До связи. Командир, выгляни наружу, тут любопытная движуха началась. Уже по внутреннему каналу послышался голос Эриксона. Сергей вылез обратно, навел бинокль в ту сторону, куда указал разведчик. Пару минут Вяземский пристально наблюдал за развернувшимся перед ним зрелищем, потом отнял бинокль от глаз и поинтересовался у Эриксона. «Ты видишь то же, что и я. Польских гусар, всадников русичей и конных самураев», — с ухмылкой уточнил Неверов. «Да, именно их я и вижу. Это хорошо», — заметил Старлей. «Это значит, что крыша у меня не поехала. Из-за гряды невысоких холмов в сторону Илеона двигалась примерно сотня всадников, построившихся ударным клином, так что об их намерениях можно было лишний раз не гадать. Передовая группа, мощные кони, латные доспехи, длинные копья, бело-красные попоны, бело-красные флаги и даже самые натуральные крылья за спинами всадников в виде закрепленных на планках длинных белых перьев. Натурально польская гусария, средневековая тяжелая кавалерия. Вторая группа, вытянутые щиты, серебристые кольчуги и чешуйчатые панцири, шлемы-шишаки, легкие копья. Это уже натурально дружина какого-нибудь русского князя тысячелетней давности. И в арьергарде шли самые настоящие самураи, которые в первую очередь были не пафосными мечниками, а конными лучниками. Характерные доспехи из больших лакированных пластин, внушительные луки, никаких копий. Разношерстная группа всадников опустила копья, разогналась и быстро преодолела расстояние до осаждаемой крепости, огибая посад по дуге. Но это прикрытие не помогло, штурмующий отряд заметил их еще издали, и задние ряды начали лихорадочно перестраиваться, защищая тыл. Над кавалерийским отрядом взметнулось пурпурное знамя с хищно раскинувшим крылья золотым орлом, и воздух прорезал неожиданно высокий гортанный боевой клич всадников. Лучники, демонстрируя отличную выучку, начали выпускать стрелу за стрелой, осыпая ими пехоту. Осаждающие на какое-то время смешались, пытаясь укрыться от стрелковой атаки, и по ним тут же ударил клин крылатых всадников. Тяжелая кавалерия пробила пехотный строй, как грузовик, кучу картонных коробок, смяв и стоптав центр вражеского построения как пустое место. А следом в бой кинулась и вторая группа всадников, не способные взламывать стену щитов с той же легкостью, что их крылатые собратья, они были куда подвижнее и быстрее, атакуя врага с флангов и пробиваясь следом за первой группой. Лучники же в это время крутились поблизости, продолжая осыпать противника стрелами. Всадников было раз в 10 меньше, чем пехотинцев, но кавалеристы явно и не ставили перед собой цель победить всех противников, а стремились лишь прорваться в крепость. Однако из-за края леса показалась еще одна группа всадников, но, судя по тому, что они шли без знамен, это явно была не подмога разношерстной кавалерийской сотне, и их было куда больше, минимум вдвое. Появившиеся всадники ускорили ход, сбили ряды теснее и опустили копья для атаки. Вяземский мысленно прикинул направление их удара и понял, что он придется прямо в тыл еще не пробившимся сквозь пехотный строй кавалеристам под орлиным знаменем. Аккурат по находящимся в арьергарде конным лучникам, которые не выдержат мощного кавалерийского удара. «Раскидать, значит», — слегка прищурился Сергей, опуская бинокль и ныряя обратно внутрь БТР. «Руслан, вперед!» «Командир!» Водитель тронул гиену с места, но все-таки решил уточнить задачу. «Идем на перехват!» Старлей достал из десантного отсека уже испытанный РПГ-7 и пару осколочных выстрелов к нему. «Что-то не нравится мне, парни, без опознавательных знаков. С кем драка?» Немедленно оживилась Ферин, глядя на то, как Вяземский начал снаряжать выстрелы. Знамя одна сторона, золотой орел на пурпурном. Вторая сторона, без знамя. Бить тех, что без знамя. Орел и пурпур, прищурилась апостол. Империя, род Корнелия. Помогать им, да, Корнелии. Императорский род. Сомнительно, чтобы в этой части Нового Рима мог завестись кто-то из императорской семьи. С другой стороны, и наличие какого-нибудь принца крови исключать не стоило. Какая-нибудь седьмая вода на киселе. Пример не из разряда «президент РФ лично бьет морды тамбовским гопникам», а скорее уж один из светлейших князей Романовых чего-то забыл в дальней губернии. Вяземский посмотрел сквозь небольшое бронированное окно в борту наружу, Эриксон на квадроцикле держался поблизости. «Эриксон, это князь», — передал Сергей по рации. «Держись рядом, но без команды не стреляй». «Понял тебя, командир». Старлей вставил в гранатомет один заряд, высунул снаряженный РПГ в люк, второй заряд закинул в подсумок, повесил его на плечо и вылез следом. «Перехватим их на рубеже выхода. Сблизься до 200», — скомандовал Сергей, вскидывая на плечо гранатомет и ловя в прицельную сетку кавалерийский отряд. Логичнее было бы ударить из штатной спарки гиены, но разведчик посчитал, что калибр 12,7 может быть слишком уж мощным. Долетит десяток таких пуль до увязших в схватке под стенами необходимых для переговоров имперцев, и будет очень-очень досадно, если такая пуля случайно убьет кого-нибудь важного для переговоров. А для стрельбы из автоматического гранатомета нужна сноровка, а до того же Эриксона в этом деле Вяземскому было далеко в силу недостатка опыта. Зато старый добрый РПГ-7, да еще и снаряженный осколочным зарядом, самое то. Точность и скорость полета гранаты выше, чем у гранат Акса разлет осколков, меньше, чем у крупнокалиберных пуль. Гиена въехала на поле, заросшее какими-то высокими злаками, скрывшись едва ли не наполовину. Эриксон перестроился в кильватер-тру, потому как с невысокого квадроцикла ему была почти не видна дорога. Тем временем часть конных лучников под орлиными знаменами рванула на перерез новой группе противников, посылая в их сторону стрелы и пытаясь задержать до того момента, пока остальные их товарищи не прорвутся в город. БТР вышел на ударную позицию и остановился на небольшом пригорке. Вяземский прицелился, взял упреждение и положил осколочную гранату аккурат в хвост кавалерийского строя. Хлоп разорвавшегося заряда был даже тише самого выстрела, не было ни языков пламени, ни мощной ударной волны, просто два десятка всадников вместе со своими лошадьми рухнули буквально на ровном месте. Сергей опустил дымящуюся трубу РПГ в салон раструбом вниз и быстро вставил новый заряд. Вскинул гранатомет на плечо, прицелился и сделал второй выстрел. Он оказался куда менее удачным, граната рванула спереди справа строя, скосив осколками лишь пару человек. Однако хоть потерь на этот раз было меньше, вражеские всадники отвернулись с линии атаки и начали отступление, видимо, решив, что столкнулись с какой-то магией. Из переднего люка немедленно вылезла Эрин и оглушительно свистнула вслед отходящему кавалерийскому отряду, крикнув вдобавок явно что-то обидно-глумливое. От отряда самураев отделилось десяток всадников, рысью двинувшихся в сторону гиены. Метрах в 20 перед БТРом они остановились, и один из них отсалютовал разведчикам вскинутым луком. Вяземский после некоторого раздумья тоже приветственно махнул в ответ, а вот апостол забралась на крышу гиены, вскинула копье, наконечник которого полыхнул лиловым пламенем, и прокричала: «Смертники, я приветствую вас!» Всадники вновь отсалютовали, развернулись и рванули в сторону своих товарищей, которые уже почти прорвались в город. «Смертники?» — переспросил Сергей. «Звучать как-то? Не понимать. Угроза? Нет». Эрин блаженно зажмурилась. «Я приветствовать идущих на смерть. Я приветствовать смертников. Не пугать, не угрожать. Ритуал. Ритуальное приветствие. Что-то из разряда «Цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя». Вполне возможно. Для чего? Чтобы обозначить себя. Более чем возможно. Пойдем, война. Девушка без особых усилий перебросила тяжеленное копье из руки в руку и кивнула в сторону отступающего осадного отряда. Не сейчас, покачал головой Вяземский. Командир, требовать совет. Понимать, слегка поморщилась Ирин, забрасывая оружие обратно в салон БТР. Армия. Подчинение, субординация. Никак иначе. Афина Октава. Она видела этот бой тысячу раз и ни разу. Не короткие стычки, преследование отступающих или стрельбу издали, а когда тяжелый кавалерийский клин пробивает пехотный строй. Если бы в восточном пределе была известна тяжелая кавалерия в том виде, как ее знал предел северный, местная пехота знала бы, что с такими щитами и такими копьями она была обречена перед крылатыми. Но на востоке не было в достатке настоящей тяжелой пехоты, а в силу расстояния основная ставка была на конницу. Тем более, что достойного противника для кого-то вроде крылатых здесь и не было. Всадницы принцессы врезались в ощетинившийся копьями пехотный строй и прошли через первые ряды, как через пустое место. Стоптали копытами коней еще ряд, разметали тяжелыми копьями еще два, а потом рухнул с подсеченными ногами конь у одной всадницы, потом у другой, и атака остановилась. Крылатые достали тяжелые прямые мечи, секиры и булавы и начали натурально прогрызать путь сквозь пехоту. Следом налетела вторая турма, орудуя легкими пиками и не давая рассеченному надвое пехотному отряду сколотить нормальный строй. Афина, что на этот бой вооружилась копьем, колола и резала удлиненным ножевидным клинком, но потом оружие все-таки завязло в одном из врагов, и принцессе пришлось взяться за саблю. Щедро раздавая удары, Афина вместе со всеми прорубалась вперед. Даже не сабля, скорее легкий кривой меч, что был сработан подземными кузнецами и зачарован столичными магами, прорубал кольчуги, самый дешевый и распространенный здесь доспех, как пергамент. Вражеская пехота отхлынула было назад, ощетиниваясь доставленными с краев строя копьями, алебардами и гизармами, но по противнику тотчас же хлестнула стрелами крутящаяся позади третья турма. Добрые степные луки на двух десятках шагов пробивали простые щиты насквозь, разрывая строй ничуть не хуже заклинаний легионных магов. А потом какой-то пехотинец-самоубийца вырвался из строя и подрубил ноги коню Афины молодецким ударом бердыша. Державшаяся поблизости Хелен едва не снесла врагу голову ударом копья, но кобыла принцессы уже с жалобным криком падала на землю, а вместе с ней падала и Афина. Лишь в последний момент она каким-то образом умудрилась выскочить из седла и не оказаться придавленной тушей раненой лошади. Да и после приземлилась на землю, ничего себе не переломав. Девушка закрылась щитом и начала пятиться назад под прикрытие своих всадниц, отбивая тянущиеся к ней жало копий. Чья-то гизарма зацепила ее левую ногу, поножи выдержали, но Афина припала на одно колено, и тотчас же кто-то попытался зацепить ее крюком на алебарде. Принцессе удалось извернуться, крюк зацепился за гребень шлема, сдвинув его вбок и частично закрывая обзор. Афина пропустила удар копьем, который повредил забрало, и в горячке боя рванула застежку ремня, отбрасывая шлем в сторону. «Защитите госпожу!» — разнесся позади клич. Две всадницы почти синхронно выдвинулись вперед, расчищая ударами копий пространство вокруг Афины и давая ей возможность отступить. И почти сразу же нескольких пехотинцев смяла одна из прорвавшихся крылатых. Закованная с ног до головы в броню воительница соскочила прямо в гущу боя, разнесла в щепки ударом булавы щит, вторым ударом смяла шлем другого противника, из-под забрала которого хлынула кровь. Увернулась от удара копья, перехватила древко левой рукой, выдернула копейщика из строя и ударом ноги сломала ему шею. Метнула копье, пробивая чей-то щит, а затем схватила Афину и одним махом забросила в седло своего тяжеловеса. А сама крылатая, в которой узнавалась Гаста, вдобавок к булаве в руке достала полуторный меч и начала раздавать направо и налево сокрушительные удары, круша щиты и разрубая доспехи. Принцесса, оказавшись верхом, снова пустила в ход саблю и даже не сразу заметила, что в какой-то момент противник кончился и перед ней выросла еще одна стена щитов. Афина уже хотела было скомандовать, чтобы крылатые взломали еще один пехотный строй, но в этот момент щитоносцы расступились, пропуская через себя кавалерию. Значит, это те, кто защищал Илион. Значит, союзники. Последними в образовавшуюся брешь проскочил десяток отставших от основного строя лучниц, после чего защитники города вновь сомкнули строй. Впрочем, уже про формы ради, потому как осаждающие начали спешно отступать. Вряд ли они потеряли так уж много бойцов, но сказался сам факт неожиданной и смертоносной атаки. Прорвались, с огромным риском, авантюрно, но прорвались. Хотя иначе действовать было и нельзя, если бы отряд перехватили на марше, то сотню всадниц разгромили бы рано или поздно. А вот в городе можно и оборону держать, только вот если бы Илион сейчас взяли наскоком, то обороняться было бы особо и негде. Поэтому принцесса рискнула и атаковала без обстоятельной разведки, которая ее скромному по размеру подразделению, в принципе, была и не по силам. Афина соскочила с коня, наскоро вытерла оружие, убрала саблю в ножны и огляделась по сторонам. Взгляд принцессы то и дело выхватывал бреши в строю в тех местах, где их раньше не было. Потери. Потери были относительно невелики, трое убитых, дюжина раненых. Если забыть, что каждая из погибших была для Афины верным товарищем. Рилла, Самир, Горация. Одна крылатая, из простолюдинок, двое, из второй тюрьмы, дочери Набилей. Это твои первые потери, восьмая наследница. Ты хотела славы, но слава пахнет чужой кровью. В крови еще кипел огонь сражения, но сердце кольнула игла потери. Непривычная боль, но к ней лучше привыкнуть, потому что это не последний бой и не последние потери. Сердце правителя и полководца не должно быть каменным, но не должно быть и хрупким. Господ, госпожа, отсалютовал подошедший к Афине старик в потертой кирасе и с непокрытой седой головой. От всех жителей Илиона благодарю вас. Это мой долг, защищать граждан империи. Пускай это звучало пафосно, но Афина искренне верила в то, что говорила. Принцесса Афина Октава, коротко отрекомендовалась девушка, опустив все лишние титулования. С кем имею честь говорить? Какова обстановка? Ваше высочество, прошу простить, не узнал. Склонил голову старик, командир городской стражи Илиона Павел Наминус. Обстановка непростая. Магистрат перед войной затеял ремонт южных врат. Большую часть войск увел с собой в поход сир Юлий, а тут такое. В округе полно мародеров и разбойников, часть набили начало усобицу. Вот и до нас добрались. Принцесса внутренне скрипнула зубами от таких вестей, но внешне ее гнев проявился лишь в слегка сузившихся глазах. Кто возглавляет оборону? Получается, я, ваше высочество, развел руками Павел. Взял остатки стражи, мобилизовал, кого смог. Сотни три вышло. И еще сотня всадниц принцессы. Для обороны нормально укрепленной цитадели, вполне достаточно. Для обороны города со стофутовой дырой в стене, совершенно недостаточно. Перекрыть эту брешь можно, удерживать бесконечно, невероятно. Но ведь Илион, это крупный торговый город. Здесь должны крутиться и наемники, и всякие охотники-трапперы, и просто какая-нибудь купеческая охрана. Уж хотя бы 1000 человек, знающих, с какой стороны браться за меч, набрать можно было. А кто ж мне такие полномочия-то даст, ваше высочество? Вздохнул Павел, когда девушка спросила его об этом. Вон, в магистрате 20 наемников остались, так управленцы там уже который день заседают и никак туда не прорваться. То есть, пока вы тут сражаетесь, городской голова отсиживается в магистрате. Даже немного вкратчиво произнесла Афина, непроизвольно кладя руку на эфес сабли. А не только голова, но и все управляющие, что тут собрались, сообщил старик. Третий день уже спорит, кому регентствовать, коли сир Юлий и сир Марк не вернутся. Ой, как это похоже на моих доблестных родственничков. Протянула подъехавшая Мерцелла, которая прорвалась вместе со всадницами Афины в середине строя. Сира Мерцелла. Павел даже попытался поклониться, что в кирасе и с деревянным протезом вместо левой ноги было крайне затруднительно. Такая честь.